Глава 41. Старая штольня, видать, осталась еще с тех самых пор, как в Любодарском доле кипела жизнь. Здесь, в полузаваленных проходах, сохранились крепления дверными окладами и горбылем, и повсюду лежали истлевшие останки. Только теперь они не казались путникам страшными, а вызывали печаль. Неизвестно, кем были эти несчастные, жителями города или странниками, позарившимися на несметное сокровище, но их было искренне жаль. «Чую, свежим воздухом потянуло!» — оживился Станил. «И пламя свечи затанцевало!» «Точно!» — поддакнула Млавка. «Откуда это сквозняком дует?» Мшица ответила коротким тявканьем, а Яра промолчала, украдкой стирая навернувшиеся на глазах слезы. Когда впереди забрежил свет, Млавка и Станил ускорили шаг, с ними понеслась и собачонка. Вход в старый рудник отчасти завалило камнями, он зарос деревьями, подступившего к самым горам леса, а сейчас его еще и снегом замело. Сверху лился дневной свет, и люди, потерявшие счет времени в темноте, жмурились с непривычки. Снежинки сыпались с небес, и путники ловили их ртом, чувствуя, будто уже совсем забытый вкус чистого талого снега. Последние шаги к цели – самые сложные. Люди пробирались, протискивались, рыли проход в снегу из последних сил, забыв о страшной усталости. Тимошка почуял перемены и проснулся. Он смешно моргал и щурился на белый свет, открывал ротишко, тоже ловя пушистый снег, морщился недовольно и, наконец, криком потребовал, чтобы его накормили. Яромиру ужалила страшная мысль, что остался последний бутылек с молоком, а дальше кормить детенка нечем. Какое-то время можно протянуть на сладкой водичке, а потом? Что и сколько они будут ждать в этом забытом и заброшенном краю? Почему и без того непроходимые тропы сюда так рьяно охраняли демоны, князь и Тайгуча? Чего боялись они? Мысли цеплялись одна за другую, озадачивая все больше. Даже радость от того, что выбрались из подземелий целые и невредимые, померкла. Что-то пока не понимала вдовка. Научилась слушать себя, свой дар, и точно была уверена, что не все части долгого заветного пути сложились, чего-то не хватало. Или кого-то. Его, чей образ стоял перед глазами, чьи руки и губы ощущала на себе, чей голос звучал в голове. Явор говорил с ней все время, пока она пробиралась в темноте, и только благодаря ему не отчаялась, не заблудилась, верила в себя. Но они так далеко друг от друга. Их разделяют непроходимые горы и, самое страшное, неизвестность. Выбравшись из темных глубин, путники остановились. Перед ними расстилался белый простор долины, окруженный горами. Извилистое русло реки резало дол пополам. Вдалеке, под снегом, виднелись руины древних построек. «Надо нам место найти для ночлега. Огонь развести, воды согреть», — сказала Яра. И вдруг ее всю затрясло до зубовного стука. Издалека долетело какое-то эхо и врезалось со всего размаха прямо в сердце, пробив его насквозь. Яра вздрогнула, хватая ртом воздух. «Млава, возьми малыша!» Трясущимися руками вдовка развязала шаль и передала Тимошку девочке. «Я сейчас. Мне отойти». Яромира истово пробиралась через сугробы, проваливаясь в снег по пояс. К горам подступал лес, старый, нетронутый, кишевший разной живностью. Но вдовка про это подумала лишь мимолетно. Она стискивала зубы, чтобы не закричать, во весь голос зовя Явора. Знала, что он далеко, но хотела, чтобы услышал ее. И он услышал. Буро-синий дрозд выпорхнул из снежных хлопьев. Часто-часто бились его крылышки. Он подлетел к Яромире, опустился ей на плечо и нежно провел клювом по залитой слезами щеке. Тихим свистом пропел полную любви и печали песнь. Яра ахнула, поняв, что Мал прощался с ней. «Нет!» — закричала, пытаясь схватить взвившегося в воздух дрозда. Но тот издал последнюю пронзительную трель и исчез. В груди разлилась нестерпимая боль. Яра качнулась и упала навзничь, устремив невидящий взгляд в небеса. А на лицо и руки чародеевой вдовы падали снежинки, белые и алые, как капли крови. Из мертвого оцепенения вернул детский плач, разносившийся над безлюдной долиной. Всхлипывая, Яра выбралась из сугроба, отерла лицо снегом, снова задышала понемногу и пошла обратно к детям. Надвигались сумерки, в лесу сгущался мрак. Сколько же ее не было? Станил уже расчистил место в штольне у входа, натаскал сучьев и развел костер. Млавка сидела на камне с Тимошкой, мшица принюхивалась к воздуху и время от времени рычала. Яра смотрела на детей и не могла понять, которая из ее жизни была настоящей. Та, в которой Явора еще не было, или эта, в которой его больше не будет никогда. Увлеченная возней с малышом, Млавка с улыбкой взглянула на старшую товарку. Та в ответ кивнула девочке. Нельзя ничего ей говорить о брате. Не сейчас. Да и что она скажет? Что почувствовала, как оборвалась связующая их нить? Да и что это за нить такая? Как ее описать? «Станил, ты молодец», — сказала Яра. Голос не дрогнул, звучал почти как обычно. «Как хорошо тут все устроил». Мальчишка сделал вид, что не слышал похвалы, не повернулся, так и остался сидеть на корточках возле костра, продолжая ломать и подбрасывать в огонь сучья. «Погляди на запад», — проговорил он, поднимаясь на ноги и вытирая руки о штаны. «Это ведь не закат». «Не закат», — согласилась Яромира. Над горами алело зловещее зарево, совсем не похожее на закатное. Зрелище вызвало бы тревогу, если бы вдова могла сейчас что-то чувствовать. Она онемела изнутри. Ни слез, ни сил, ни желаний. «Это огонь. Вон и дым черный поднимается». «Что же так гореть-то может? Аж отсюда видно!» — поежилась Млавка, прижимая к себе Тимошку. «Земля горит!» — отозвался Станил. «Бойня там идет не на жизнь, а на смерть. И колдун ваш там!» «Какая еще бойня?» — воскликнула девочка. «О чем ты?» «А ты вон у товарки своей спроси», — кивнул Станька на Яру. «Она знала, потому и потащила нас в подземье. Ведь знала?» «Считайте, что знала», — не стала отнекиваться вдова. «Сама не понимала этого. Вот только теперь уразумела. Думаю, прав ты, Станил. Мы с вами здесь укрылись от великой брани». «А Явор? Он вернется? Найдет нас?» Девочка заглядывала в глаза Яромиры. «Обязательно вернется. Надо только подождать. Подождать, пока холод и пустота в груди станут привычными. Ведь ей есть ради кого жить дальше». Яромира украдкой приложила руку к животу. Ночь прошла спокойно. Путники запаслись дровами для костра, наломали лапника, закрыли им вход в штольню. Набрали снега в котелок, накипятили воды, поели сами, покормили Тимошку. Яромира разбавила оставшееся молоко теплой водой, увеличив детскую пайку вдвое. В припасах нашлось немного овса. Позже сделает отвар и попробует дать ребятенку. Так можно протянуть, пока... Пока что? Ответов на этот вопрос не было. Но не зря же они проделали такой путь. Возле костра под сводами старой штольни было тепло и безопасно. Мшица улеглась возле входа и сторожила своих людей, время от времени вскидывая голову и прислушиваясь к долетавшим снаружи звукам. Дети заснули, а Яре не спалось. Она смотрела на костер и видела в его пламени всю свою историю, начиная с пожара в поляне. В какой-то момент показалось, что в огне прорисовалось лицо Явора, и вдовка подавила крик, зажав рот рукой. Так и просидела до зари, не сомкнув глаз. Лишь ставшая привычной тяжесть маленького ребенка на руках возвращала из небытия в мир живых. На следующий день путники расчистили больше пространства, обустроили спальные места. Здесь можно обосноваться надолго, если найти припасы. Дров для костра хватало, от жажды точно не помрут, благо кругом снег. Станька соорудил прощу, набрал камней и в первую же вылазку в лес подбил белку. Зверек был небольшой, но из него получилась отличная похлебка, которой хватило на всех, включая мшицу. «В лесу кедрача полно, можно шишек набрать. Еще хочу к реке сходить», — деловито заявил Станил. «Сделаю острогу, попробую рыбы наловить». «Будь осторожен», — только и сказала Яромира. Тимошка смирился со сменой рациона, но овса оставалось совсем немного, и вдовку все сильнее пугала мысль, что будет дальше. На одной воде детенку никак не выжить. Из безрадостных мыслей Яромиру выдернул шум, и в убежище ввалился запыхавшийся Станил. «Там люди!» — сообщил пацан, тыча куда-то рукой. «Люди? Где? Какие?» Яромира выглянула наружу. Что им делать? Спрятаться и затаиться или подать сигнал? Она забралась на каменный уступ и всмотрелась вдаль. По белой целине двигалась группа людей. Их было пятеро. Они медленно ползли, пробираясь в глубоком снегу. Первым шел дюжий мужик с посохом, а перед ним плыло что-то по воздуху, мерцая и переливаясь. «Кто там, Яра?» Млавка выглянула из убежища. «Не знаю. Люди. Их немного. Идут пешком и, похоже, прямо сюда. Скоро будут здесь». «Это Явор? Далиль?» — воскликнула девочка. «Они нас нашли!» Яромира сглотнула ком в горле. «Не они это!» — произнесла на выдохе. Она всмотрелась получше. «Это... да быть не может!» Светящийся шар, плывущий в воздухе перед возглавлявшим процессию мужиком, вдруг сорвался с места и унесся вперед, в считанные мгновения достигнув укрытия путников. Подлетел прямо к Яромире, взметнулся вверх и рассыпался на сноп ослепительных искр. Странники остановились, вскинули головы и принялись указывать на мерцающую в воздухе метку. «Великая Матерь!» — пробормотала Яромира. «Жизнобуд!» Вдовка замахала руками, надеясь, что ее можно различить на заснеженном, поросшем лесом склоне горы. «Что? Там Жизнобуд?» Млавка выскочила из штольни. «Да, да, он это! Бороду рыжую отсюда вижу!» Задыхалась от волнения Яра. Млавка взвизгнула, сунула Тимошку в руки обалдевшему Станилу и принялась тоже карабкаться на уступы. И вот они уже вдвоем с Ярой размахивали руками и кричали. Прошла, казалось, вечность, пока маленький отряд приблизился к ним. «Дяденька Жизнобуд, миленький, как же здорово, что ты нашел нас!» верещала Млавка, торопясь навстречу хозяину лесной корчмы. «Тише, тише, ягоза!» — загрохотал тот, улыбаясь и сверкая глазами. «Стой на месте, в снегу утопнешь!» «Жизнобуд!» — только и смогла произнести Яромира. «Златокудрая, живая!» Он протянул навстречу руки, Яра бросилась к нему в объятия. Провалилась в сугроб, Жизнобуд подхватил ее, прижал к себе. И она замерла, не веря себе. «Явор!» — она отстранилась, взглянула в глаза друга. Жизнобуд покосился на радостно скачущую на утоптанном пятачке Млавку. «Прости, златокудрая, прости. Не хотел стать горестным гонцом, но ничего не поделаешь». Он погладил вдову по голове. «Не верю». «Никто не верит, кто знал его. Как в такое поверить?» «Как это случилось?» Яра вцепилась в кожух Жизнобуда. «Братья благодатные сказали, он в замок отправился». «Понёс князю весьма опасный подарочек», — торопливо зашептал Жизнобуд. «Что там случилось, мне неведомо, но полыхнуло так, что всю землю сотрясло. Теперь ни озерных чертогов, ни озера, ни острова. Ничего не осталось. И никого. Вряд ли легче тебе станет, но только благодаря случившемуся, похоже, мир-то устоял». «О чем ты?» — мертвыми губами прошептала Яромира. «Пробил князь, чтоб его мыши грызли, где бы он сейчас ни был, проход для демонов из Междумирья к нам. Поперла их тьма тьмущая, думали не сдюжим. А когда земля-то содрогнулась, будто ослабли демонюки поганые. Кое-как сумели затолкать погонь обратно, да заделать прореху в ткани мироздания. Разбежались некоторые, их монахи сейчас отлавливают. Такие дела». Из прибывших с Жизнобудом четверых мужиков двое остались в лагере, двое отдохнули чуток и отправились обратно, пока светло. Оказалось, что прибыли они не одни. В Запятском ущелье, у входа в долину, ждали люди. Те, кого Жизнобуд и рыжая атаманша успели спасти и привели с собой, пока не разгорелся на земле великий пожар. «Надо же, Розе-то за добрые дела всерьез взялась!» — беззлобно проговорила Яромира. «Рыжая сама не знает, какова она!» ухмыльнулся в бороду корчмарь. «Повода не было себя узнать». «Значит, проход через Запятское ущелье теперь открыт?» Яромира поворошила угли в костре, подбросила толстый сук. «Да, ни Тайгучи, ни князя, ни Акамира больше нет. Чары разрушены, можно ходить свободно. Поутру обоз двинется в долину, начнем обустраиваться». «И ты останешься здесь?» «Куда же я теперь от вас денусь?» кивнул Жизнобуд. Он сидел рядом с Ярой, держа Тимошку на коленях. Осмотренный лекарем, накормленный досыта, укутанный в теплое шерстяное одеялко, мальчонка крепко спал. «Да, колдун постарался», — тихо проговорил Жизнобуд, вглядываясь в личико младенца. «Семижильный паренек получился». Яра покосилась на спящую Млавку и закрыла лицо руками. «И ты поспи», — сказал лекарь. «Тебе сил набираться надобно. Впереди у тебя задачи большие». «Не могу. Как жить без него?» — прошептала сквозь слезы. «Погорюй, милая, да не шибко. Теперь уж ничего не изменить. А жить надо ради себя, ради детей». Жезнобут одной рукой покопался в стоящей возле его ног котомке, вытащил оттуда глиняную бутылку с притертой крышкой, протянул ее Яре. «На-ка, хлебни чуток». Она послушно сделала глоток, ахнула. «Это же настой его, летний полдень». «Он самый. Все, ложись, златокудрая. А я посижу, посторожу. До утра недолго осталось». «Ты тоже устал, шутка ли столько пройти?» Я разевнула, чувствуя, как леденящую пустоту в груди заполняет слабое тепло. «Наш путь с твоим несравним. Ты невозможное сделала. Огонь, воду и землю насквозь прошла. Детей сберегла. Силы добра на свободу выпустила. А его потеряла. Он в тебе жив, в вашем дитя». «Откуда ты?» «Я многое вижу. Ты разве еще не поняла?» Хитро прищурился Жезнобут.